Состязание. На завтра Марсий со своими многочисленными поклонниками отправился к озеру Авлакрена. Они договорились встретиться там с другими сатирами и устроить большой пир, на котором Марсию предстояло исполнять буйные, разнузданные танцевальные мелодии собственного сочинения. Он выберет тростник на берегу озера, само имя его сообщало об изобильных зарослях тростника, а «Авлос» означает «тростник», а «крена» — фонтан или источник, и вырежет новый мундштук для своего «Авлоса». Играя и пританцовывая, он повел своих поклонников в веселом шлейфе музыки, пока за поворотом тропы не обнаружил, что путь ему преграждает нечто ослепительное и тревожное. На лугу возвели сцену, где расположились широким полукругом 9 муз. Посередине сцены, с лирой в руках, стоял Аполлон. На прекрасных устах мрачная улыбка. Марсий споткнулся и замер. Разношерстные сатиры, фавны и менады позади него налетели друг на друга с сутолочной гармошкой. — Ну что, Марсий, — проговорил Аполлон, — готов ли ты подкрепить свои смелые слова делом? — Слова? Какие слова? О своей пьяной похвальбе накануне Марсий уже позабыл. — Случись между нами с Аполлоном состязание, — сказал ты, — я б выиграл в 2 счета. Вот тебе возможность проверить, правда ли это. Сами музы прибыли с Парнаса, чтобы слушать нас и судить. Их слово решающее. Но я... Во рту у Марсия вдруг очень пересохло, а ноги сделались очень шаткими. — Так ты лучше меня, музыкант, или нет? Марсий услышал у себя за спиной шепотки засомневавшихся поклонников, и пламя гордыни вспыхнуло вновь. — В честном поединке, — объявил он в припадке бравады, — я точно тебя переиграю. Улыбка Аполлона сделалась еще шире. — Великолепно! Выходи ко мне на сцену. Я начну. Простенький напевчик. Поглядим, сможешь ли ответить. Марсий занял место рядом с Аполлоном, тот склонился настроить лиру. Когда все было готово, он тихонько провел по струнам, нежно пощипал их. Полилась красивейшая мелодия, изысканная, сладостная, манящая. 4 фразы, и когда последняя дозвучала, поклонники Марсия разразились восторженными аплодисментами. Марсий тут же приложил Авлос к губам и повторил сыгранное, но придал каждой фразе выверт и модуляцию. Тут поток мелизмов, там рябь полутонов. У поклонников вырвался вздох обожания, а кивок от Каллиопы поддержал Марсия, и он завершил мелодию шиком. Аполлон тут же ответил вариации на те же фразы в удвоенном темпе. Сложность его переборов и аккордов чудесно услаждала слух, но Марсий отозвался в еще более живом темпе, мелодия бурлила и пела из его дудок с волшебным великолепием, что заставило слушателей хлопать и хлопать в ладоши. И тут Аполлон сделал нечто невероятное. Он перевернул лиру вверх тормашками и сыграл те же фразы, но задом наперед. Они по-прежнему сложились в мелодию, но теперь наполнились тайной и странностью, заворожившими всех услышавших. Доиграв, Аполлон кивнул Марсию. У Марсия был замечательный слух, и он взялся играть обратную мелодию, в точности как Аполлон, но бог насмешливо прервал его. — Нет, нет, сатир! ты должен перевернуть свой инструмент, как я. — Но это... — Так нечестно, — возразил Марсий. — Может, тогда так? Аполлон заиграл на лире и запел. Марсий умеет дуть в адскую дудку, но при этом способен ли петь не на шутку? Взбешенный Марсий заиграл изо всех сил. Лицо у него сделалось лиловым от натуги, щеки раздуло так, что ну точно полопаются, и сотни нот вырвались градом четвертей, восьмых, шестнадцатых и заполнили воздух музыкой, какую белый свет доселе не слышал. Но божественный голос Аполлона, аккорды и арпеджио, что плыли с золотых струн его лиры, как дудкам Марсия состязаться с подобным звучанием. Пыхтя от усталости, плача от раздражения, Марсий воскликнул: «Нечестно! Мой голос и дыхание поют во влос, в точности так же, как твой голос поет в пространство. Разумеется, я не могу перевернуть свой инструмент, но любой непредвзятый судья скажет, что мои умения значимее».